Глава 28. Вашингтон, округ Колумбия, четверг, 13 апреля 2023 года, 22:32. Лора МакКаллистер сидела одна в маленькой студии звукозаписи на территории университета Маккормака. Она сняла наушники и отодвинула от себя микрофон. Если не считать мерцание ноутбука и нескольких лампочек, светящихся на приборной панели, в студии было темно. Лора глубоко вздохнула, чтобы успокоить нервы, ведь запись была окончена, но все равно рука у нее дрогнула, когда она доставала из компьютера флешку. На флешке была записана финальная версия программы, над которой она работала весь последний месяц. И вот теперь, когда она записала весь звук и отредактировала свидетельские показания, выпуск был почти готов. В прошлом месяце, когда она выступала на шоу «Проснись, Америка», Данте Кэмпбелл спросила ее, над чем она будет работать дальше. На тот момент Лора не имела ни малейшего представления. Но месяц спустя у нее была история, которая, как она была уверена, поразит весь университет. На флешке был новый подробный выпуск ее передачи, в котором рассказывалось о расследовании обвинений в изнасиловании на территории университета Маккормака, на которой она потратила целый месяц, и о том, как эта история замалчивалась преподавателями и другими сотрудниками, которые надеялись зарыть ее глубоко в землю, где она умрет и сгниет, прежде чем кто-нибудь узнает о ее существовании. Этот выпуск шоу стал самым масштабным и аутентичным расследованием, которое она провела. В нем были интервью со студентами, которые опирались на факты, с преподавателями, которым хватило смелости говорить правду, с учеными, которые объясняли, как действуют препараты для изнасилования на свидании, и с психиатрами, которые раскрывали, почему жертвы изнасилования не всегда и не сразу рассказывают свои истории. Выпуски напрямую назывались имена преступников. Все подтверждалось хронологией и фотографиями. Лора даже отправилась на вечеринку студенческого братства под прикрытием, чтобы доказать, что его члены добавляли в напитки девушкам особую кислоту, так называемый наркотик изнасилования. Лора МакКаллистер собиралась в очередной раз доказать, что такие маленькие СМИ, как ее университетская радиопередача, способны на громкие сенсации. Ее разоблачительная статья должна была произвести фурор. Она не только рассказывала об изнасилованиях в кампусе, о наркотиках и о том, как в университете все это скрывают, но и глубоко анализировала вопросы сексуального согласия и выбора, который студенты совершают в отношении секса. Этот выпуск, несомненно, заставит руководство университета схватиться за голову. Он способен сломать чужие жизни и разрушить карьеры, поэтому Лора начала сомневаться, стоит ли выходить с ним в эфир. История была настолько взрывоопасной, что Лора забеспокоилась о том, какой резонанс она вызовет. Она проделала всю домашнюю работу, подтвердила каждое обвинение и собрала доказательства каждой сенсации, которую собиралась обнародовать, но какая-то часть ее психики сомневалась, стоит ли ей идти до конца. Для одного из обвиняемых все точно пойдет наперекосяк, а как именно, предсказать невозможно. Она представила, как ей придется давать показания перед Конгрессом об истинности ее данных, и забеспокоилась о влиятельных людях, которые сделают все, чтобы замять эту историю и дискредитировать ее как простую студентку колледжа, мечтающую стать следующей Джоди Кантер, Меган Туи или новым Рананом Фэрроу. Она задумалась, переживет ли такое внимание к своей персоне. Но тут она подумала о жертвах. У девушек, чьи истории она будет рассказывать, жизнь уже сломана, и каким-то образом Лора стала их голосом. Стала единственной, кто пролил свет на их трагедию, потому что власть имущие хотели, чтобы их истории были забыты. Лора и ее скромное радиошоу стали единственной возможностью донести их истории до широкой публики, и она чувствовала себя обязанной использовать свою платформу, чтобы помочь им. Если это разрушит жизни тех, кто совершал преступления, а затем пытался их скрыть, то так тому и быть. И если влиятельные люди будут преследовать ее и пытаться очернить, она даст отпор. У нее в телефоне был записан номер Данте Кэмпбелл и контакты одного из самых влиятельных и известных журналистов в стране на случай, если Лоре когда-нибудь понадобится помощь. От размышлений Лору отвлек звонок мобильного телефона. Взглянув на определитель номера, она увидела имя Дункана Чедвика. Его отец в последнее время фигурировал во всех новостях как вероятный кандидат на вакантное место в Верховном суде. Пока Лора смотрела на телефон, ее осенили две мысли. Первая заключалась в том, что, несмотря на все ее усилия, ее история просочилась. Вторая — в том, что придется поторопиться.